Глава 23. Люди бездны. Внезапно картина изменилась. Точно какая-то дрожь пробежала в воздухе. Автомобили помчались один за другим, 2, 3, 10 сразу. С них нам кричали что-то предостерегающее. Один из них на полном ходу свернул на тротуар, выбив из него пол плиты, и опрокинулся. В ту же минуту на улице, где он должен был проехать, взорвалась бомба, образовав из мостовой большую воронку. Полиция, соскочив с автомобиля, бросилась на боковые улицы, и мы поняли, что приближается что-то ужасное. Издали, все нарастая, катился какой-то рев. «Это наши товарищи», — сказал Гартман. Мы увидели первые ряды надвигающейся толпы, темным потоком вливавшийся в улицу. В это время промчался последний военный автомобиль. На мгновение он остановился недалеко от нас. Из него выскочил солдат. Он бережно держал что-то в руках и также бережно положил это что-то в отверстие водосточной трубы. Потом снова вскочил в автомобиль и, пустив машину полным ходом, скрылся за углом. Гартман побежал к водосточной трубе. «Назад! Не подходите!» — крикнул он мне испуганно. Я видела, как он, наклонившись, что-то делал с оставленным предметом, и когда вернулся ко мне, со лба его катились капли пота. «Разъединил», — сказал он. «Только-только успел. Солдат-то, очевидно, из неопытных. Он предназначал ее для наших товарищей, но она взорвалась бы раньше, а теперь и вовсе не взорвется». События развертывались все быстрее и быстрее. За полквартала от нас открылись окна одного из верхних этажей, и высунулось несколько голов, разглядывая приближающуюся толпу. Я только успела показать на них Гартману, как из окон напротив показался ряд дымков. Воздух вздрогнул от залпа, и на улицу посыпались кирпичи и штукатурка. И через мгновение такой же ряд дымков пробежал по окнам другой стороны. В промежутках между залпами мы слышали треск револьверов и автоматических ружей. Воздушная перепалка продолжалась несколько минут и потом также внезапно стихла. Было ясно, что в одном из зданий скрывались наши товарищи, а в другом были охранники, но в каком именно находились наши, мы определить не могли. В это время головная часть толпы приблизилась настолько, что поравнялась с местом, где происходила перепалка. И тотчас же оба здания ожили. Из одного в толпу полетели бомбы, из другого загремели выстрелы в бросавших. Те, в свою очередь, отвечали выстрелами. Теперь мы уже знали, где наши товарищи. Они ловко работали, защищая толпу от бомб полиции. Вдруг Гартман схватил меня за руку и быстро втащил в ближайший подъезд. «Это не наши товарищи!» — крикнул он над моим ухом. Внутренние двери подъезда были заперты и задвинуты засовами. Бежать было некуда. Через мгновение головная часть шествия уже поравнялась с нами, но это не было шествие. Это не была организованная рабочая толпа. Это была беспорядочная куча людей, разъяренной бушующей рекой, затопившая улицу. Это были люди бездны, опьяневшие от голода, оскорблений и жажды мести. Зверь, наконец, поднялся и с рычанием требовал крови своих господ. Я, конечно, много раз встречала людей бездны, проходя по их грязным гетто, но сейчас мне показалось, что я вижу их в первый раз в жизни. Их обычная тупая апатия исчезла. Сейчас это была живая, напряженнейшая ярость, зрелище ужасное. Эта олицетворенная ярость извивалась передо мной воющим чудовищем, кровожадным, пьяным от водки и разгромленных винных складов, пьяным от ненависти, пьяным от жажды крови. Это были мужчины, женщины и дети в грязных лохмотьях, свирепые и исступленные, потерявшие всякий человеческий облик. Одержимые дьяволом люди-обезьяны, люди-тигры, чахлые, замученные волосатые вьючные животные, из которых вампиры зажиточных классов высосали последнюю каплю крови, опухшие от болезней, пьянства и разврата. Старики с полумертвыми и иссохшими лицами скелетов и бородами патриархов, гниющая старость, гниющая молодость, скрюченная, искалеченная, чудовищная, с печатью всех болезней и всех ужасов вечного голода. Это были отбросы жизни. Яростная, рычащая, воющая, вопящая толпа демонов. Что им было терять? За спиной у них была вечная нищета и вечная пытка жизни. А выиграть? Выиграть тоже было нечего, кроме одного бешеного мгновения удовлетворенной мести. И когда я смотрела на них, мне вдруг пришла в голову мысль, сколько в этой толпе могло бы быть настоящих людей, товарищей нам, настоящих борцов и героев, которые должны в конце концов поднять и облагородить зверя и сломить силу врагов. И тогда произошло со мной странное превращение. Страх смерти за себя и за других исчез совершенно. Это был экстаз. Какое-то особое новое существование в особой надмирной жизни. Пусть дело проиграно сегодня, не все ли равно? Завтра оно будет опять здесь, тоже наше дело, вечно живое, вечно пламенное. Вероятно, благодаря этому состоянию я смогла, несмотря на весь ужас последующих часов, относиться ко всему происходящему со спокойным интересом наблюдателя. Что значит смерть? Что значит жизнь? Я смотрела на происходящее с любопытством исследователя, а иногда, подхваченная потоком событий, и сама принимала в них участие с тем же холодным любопытством. Потому что мое сознание было где-то очень высоко, на уровне холодных бесстрастных звезд, где оно спокойно взвешивало и спокойно переоценивало все земные ценности, и я знаю, если бы не это состояние, я бы погибла. Уже около полумили потока прошло мимо, а нас все еще не заметили. Вдруг какая-то женщина с валившимися щеками, узкими черными глазами, горящими как уголья, увидела Гартмана, а потом и меня. Она резко вскрикнула и направилась к нам. Часть толпы, оторвавшись от общего потока, бросилась вслед за нею. Еще и сейчас, когда я пишу эти строки, я вижу, как она прыгнула вперед со спутанными, развивающимися прядями седых волос, с лицом, перепачканным кровью от раны на лбу, с топором в правой руке, со скрюченными, как желтые когти, пальцами вытянутой вперед левой руки. Гартман подался вперед, заслоняя меня собою. Пробовать объясниться было невозможно. Мы были хорошо одеты, этого было достаточно. Ударом кулака между глаз он свалил женщину с ног, тело ее откинулось назад, но, наткнувшись на плотную стену двигавшихся сзади людей, опять беспомощно качнулось вперед, и поднятый топор слабо упал на плечо Гартмана. В следующее мгновение я уже ничего не видела. Толпа сбила меня с ног. Все узкое пространство подъезда наполнилось криками, проклятиями и воем. Удары сыпались на меня со всех сторон. Какие-то руки рвали на мне платье, щипали тело. Я чувствовала, что через мгновение буду растерзана толпой. Я уже лежала на земле, задыхаясь. Чья-то сильная рука схватила меня за плечо и тащила к себе. От боли и духоты я потеряла сознание. Гартман так и не вышел живым из этого подъезда. Он принял на себя первый натиск толпы, защищая меня. Меня это спасло, потому что впоследствии стало уже так тесно, что бить было невозможно. Я очнулась от быстрого движения. Все вокруг меня тоже двигалось. Чудовищный поток подхватил меня и нес вперед неизвестно куда. Свежий воздух ласкал мое лицо и сладко проникал в легкие. Слабая, в полуобморочном состоянии, я смутно чувствовала чью-то сильную руку вокруг моего тела, которая почти приподнимала меня и тащила вперед. Мои собственные ноги едва держали меня. Прямо передо мной двигалось какое-то мужское пальто. Оно было разорвано сверху донизу по среднему шву, и прореха ритмически открывалась и закрывалась при каждом шаге человека. Эта пульсирующая дыра долго приковывала меня к себе, пока сознание медленно возвращалось. Потом я почувствовала боль в щеке и в носу, кровь бежала по лицу. Шляпы на голове не было. Волосы распустились и беспорядочно торчали во все стороны, и по боли в голове я вспомнила, что там, в подъезде, кто-то вырвал у меня большой клок волос. Грудь и руки были в синяках и ссадинах и болели во многих местах. Постепенно сознание возвращалось, и я обернулась на ходу посмотреть на человека, который поддерживал меня. Это он, очевидно, вытащил меня из подъезда и спас таким образом. Он заметил мое движение. «Ничего, ничего!» — кричал он мне хриплым голосом. «А я вас сразу узнал!» Я его не узнала, но не успела ничего ответить, так как почувствовала, что ступаю по живому телу, извивающемуся у меня под ногами. На меня напирали сзади, и я не могла посмотреть вниз, но знала, что это упала женщина, шедшая впереди, и что теперь тысячи ног будут последовательно втаптывать ее тело в грязную мостовую. «Ничего, ничего», — повторял мой спаситель. «Я Гарсуэйт». Это был грязный, худой, обросший бородою человек, но в конце концов я узнала в нем храброго юношу-рыцаря, прожившего с нами несколько месяцев в Глен-Эллинском убежище 3 года назад. Он подал несколько тайных сигналов, чтобы я поняла, что он тоже служит тайным агентом Железной Пяты. «Я вас выведу отсюда при первой возможности», — уверял он меня. «Только будьте внимательны, ради Бога, не споткнитесь и не упадите». Все в этот день происходило неожиданно. Толпа внезапно остановилась. Я ударилась в широкую спину шедшей впереди женщины. Мужчина в разорванном пальто куда-то исчез. Идущие сзади натолкнулись на меня. Вдруг поднялось что-то невообразимое. Крики, проклятия, предсмертные стоны, а поверх этого, заглушая все другие звуки, слышался треск пулеметов и четкие ружейные выстрелы. Сначала я ничего не могла понять. Люди валились справа и слева. Женщина, шедшая впереди, вдруг согнулась вдвое, схватилась за живот и упала на землю. Какой-то мужчина извивался у моих ног в предсмертных судорогах. Я сообразила, наконец, что мы очутились впереди толпы. Вся головная часть потока, больше полумили в длину, куда-то исчезла. Не понимаю, куда мог деться этот живой человеческий поток? Был ли он начисто сметен каким-нибудь страшным орудием крупного калибра или перебит из ружей, или, наконец, ему удалось скрыться в боковых улицах? Но как бы то ни было, мы очутились во главе колонны вместо того, чтобы быть в ее центре, и нас тоже должен был смести поток свистящего свинца. Как только смерть разрядила толпу вокруг нас, Гарсуэйт, не выпуская моей руки, увлек оставшихся на ногах в широкий подъезд какого-то правительственного здания. Здесь мы были втиснуты в самую глубину, к внутренним дверям, задыхающимися, перепуганными людьми. Некоторое время мы оставались в таком положении. «Нечего сказать, я хорошо устроил», — говорил мне Гарсуэйт с отчаянием. «Впихнул вас в западню. На улице еще была какая-то слабая надежда спастись, но здесь уже решительно никакой. Ничего не остается, как только кричать «Да здравствует революция!»» То, чего он опасался, действительно началось. Охранники избивали всех подряд. Вначале толпа невыносимо нажимала на нас, но по мере того, как шло избиение, давка уменьшилась. Убитые и раненые, падая, освобождали место. Гарсуэйт, наклонившись к самому моему уху, крикнул мне что-то, но кругом стоял такой крик и грохот, что я ничего не разобрала. Тогда, не теряя времени, он схватил меня за плечи и бросил на землю. Потом накрыл меня сверху телом умирающей женщины и с трудом подлез под нее сам, покрывая меня собою. Мертвые и умирающие, падая сверху, образовали над нами скоро целую гору, а по ней лезли к дверям те, кто еще оставался в живых. Но скоро всякое движение прекратилось, и наступило молчание, прерываемое только стонами, всхлипываниями и прерывистым дыханием умирающих. Если бы не Гарсуэйт, я бы была раздавлена. Я и сейчас не понимаю, как я могла выдержать всю эту тяжесть и остаться в живых. И все же единственным моим ощущением, кроме ощущения боли, было любопытство. Как все это кончится? Как я буду себя чувствовать, когда буду умирать? Так я получила свое красное крещение на Чикагской бойне. До этого времени смерть была для меня отвлеченной теорией. Но с этой минуты смерть раз и навсегда стала для меня очень простым фактом, легким и ничего не значащим. Но охранники не могли удовлетвориться тем, что сделали. Они влезли в подъезд, добивая раненых и отыскивая живых, которые притворялись мертвыми, так же, как и мы. Я слышала, как они вытащили из кучи одного человека, который униженно молил о пощаде, пока револьверный выстрел не заставил его замолчать. Потом какая-то женщина стреляла из кучи солдат, громко крича и ругаясь. Она успела сделать 6 выстрелов, пока они не схватили ее, но попала ли она в кого-нибудь, я не знаю. За всеми этими трагедиями мы могли следить только по звукам, и каждая из них неизменно оканчивалась револьверным выстрелом. В промежутках мы слышали, как разговаривали и ругались солдаты, и как офицеры торопили их. Наконец они подошли к нашей куче, и по мере того, как они растаскивали мертвых и раненых, нам становилось легче дышать. Гарсуэйт стал громко подавать сигналы. Вначале его не слышали. Он еще повысил голос. «Слушайте-ка», — сказал один солдат другому, и сейчас же раздался резкий голос офицера. «Тише вы там! Посторожнее!» О, первый глоток свежего воздуха, когда нас, наконец, вытащили. Они заговорили с Гарсуэйтом, как со своим, а мне сделали допрос, чтобы убедиться, что и я состою на службе железной пяты. «Настоящие агенты-провокаторы, несомненно», — решил офицер. Это был безусый юноша, вероятно, из младших членов какой-нибудь семьи олигархов. «Ну и служба!» – ворчал Гарсуэйт. «А-то не служба! Постараюсь подать в отставку и поступить в армию. Ваша работа, товарищи, куда легче!» «Вы вполне заслужили место в армии», – заметил офицер. «У меня есть кое-какие связи. Может быть, и удастся что-нибудь сделать для вас. Я расскажу, в каком положении я нашел вас». Он записал фамилию и номер Гарсуэйта и обернулся ко мне. «А вы?» «О, что касается меня, я выхожу замуж», — сказала я как можно легкомысленнее. «Мне больше не придется иметь дело со всем этим». Мы стояли и разговаривали, а вокруг продолжалось то же избиение раненых. Теперь, когда я вспоминаю, Мне все кажется чудовищным сном, но тогда это было делом самым простым и заурядным. Гарсуэйт и молодой офицер очень оживленно разговаривали о различии между последними приемами современного военного дела и той борьбой на улице и между небоскребами, которая происходила сейчас по всему городу. Я слушала их очень внимательно, поправляя волосы и скалывая булавками дыры изорванного платья. А избиение раненых все продолжалось. Иногда револьверные выстрелы совершенно заглушали голоса говоривших, и им приходилось по нескольку раз повторять сказанные слова. Я провела 3 дня в Чикагской коммуне, и о размерах происходившей там бойни можно судить потому, что за эти 3 дня я не видела ничего, кроме непрекращающегося избиения людей бездны и воздушной схватки между небоскребами. Мне не пришлось видеть ни одного геройского подвига наших товарищей. Я слышала, как где-то взрывались мины и бомбы, видела зарево зажженных ими пожаров и только. Видела, впрочем, геройскую атаку крепости аэростатами. Это было уже на 2-й день. 3 передававшихся нам полка были перебиты в крепости до последнего человека, и она была занята охранниками. Пользуясь попутным ветром, наши аэростаты, взлетевшие с 1 правительственного здания, благополучно выбрались из города. Биденбах после отъезда из Глен-Эллена изобрел чрезвычайно сильное взрывчатое вещество, названное им экспедитом. Этим экспедитом были вооружены наши аэростаты. Это были неуклюжие, наспех сделанные шары, наполненные только горячим воздухом, но они сделали свое дело. Я наблюдала за ними с крыши 1 правительственного здания. Первый шар пролетел мимо крепости и скрылся вдали за городом. Впоследствии мы узнали, что он все же не погиб даром. На нем были Бертон и О'Сюлливан. Когда шар стал опускаться, они увидели, что летят над полотном железной дороги, как раз над воинским поездом, шедшим в Чикаго полным ходом. Они сбросили на локомотив весь имевшийся у них запас экспедита. Последовавшее за взрывом крушение поезда загородило путь на 2 дня. Лучше всего было то, что освободившийся от тяжести шар высоко взлетел в воздух и спустился только на расстоянии 6 миль от места взрыва, так что нашим обоим товарищам удалось спастись. Со 2-м шаром вышла неудача. Он очень плохо поднялся и летел слишком низко, благодаря чему его прострелили во многих местах раньше, чем он дошел до крепости. На нем были Хертфорд и Гуиннес. Взрывом, происшедшим от падения, их разорвало на части. Биденбах был в отчаянии. Все это мы узнали впоследствии, и на 3-м шаре поднялся сам и без помощников. Ему повезло. Шар тоже летел слишком низко, но прострелить его не удалось. Я и сейчас еще вижу, как видела тогда с высокого здания, медленно плывущий по воздуху неуклюжий раздутый мешок, а под ним в корзинке жалкую тень человека. Крепости я не видела, но бывшие со мною на крыше утверждали, что шар летит как раз на нее. Я не могла видеть так же, как Биденбах обрезал веревку и как упал вниз груз экспедита. Но я видела, как шар сразу подпрыгнул и взвился в небо. Через 2 мгновения сразу поднялся огромный густой столб дыма, а еще через 2 секунды загрохотал взрыв. Биденбах 1 разрушил крепость. В то же время показались еще 2 шара. 1 вследствие преждевременного взрыва экспедита разорвался на части, и от сотрясения воздуха лопнул и 2-й. Он упал как раз в последнюю оставшуюся крепость. Лучше употребить его было нельзя, хотя 2 из наших товарищей погибли при этом. Но я возвращаюсь к населению бездны, потому что все пережитое мною в Чикаго связано с ним особенно глубоко. Люди бездны безумствовали, грабили, убивали, разрушали и сами гибли в то же время. Но ни разу не удалось им добраться до квартала олигархов, расположенного на западной окраине Чикаго. Олигархи умели защитить себя. Что за беда, если где-то там, в сердце города, происходят всякие ужасы? Они могли быть совершенно спокойны за себя, за своих жен и детей. Мне рассказывали потом, что дети их спокойно играли в парках в продолжении всех этих трех ужасных дней, и что их излюбленной игрой этого периода было усмирение и избиение пролетариата, инсценируемое ими по рассказам взрослых. Что касается охранников, их дело было потруднее. Им надо было усмирять население бездны и в то же время бороться с нашими товарищами. Чикаго остался верен своим традициям. Он потерял, правда, целое поколение революционеров, но они унесли с собой целое поколение своих врагов. Железная пята, конечно, не дала потом точных статистических данных, но по самому скромному подсчету было убито около 130 тысяч охранников. Товарищам нашим не повезло. Страна не поднялась, как один человек, в одном могучем общем восстании. Они остались одинокими, и олигархия могла по желанию двинуть против нас все свои силы. Так она и поступила, конечно. И каждый час, день за днем, прибывали все новые воинские поезда, прибывали сотнями и тысячами. В Чикаго свозили войска со всех сторон, и бойня разрасталась. Но сколько было этих людей бездны! Солдаты скоро устали убивать и решили устроить грандиозную облаву, чтобы загнать и утопить всю толпу сразу гуртом в озере Мичиган. Мы с Гарсуэйтом встретили молодого офицера как раз в начале этой облавы. Однако она не удалась благодаря прекрасной, энергичной работе наших товарищей. Вместо многих сотен тысяч охранникам удалось утопить не более 40 тысяч. Всякий раз, когда толпы сбегались к берегу, революционеры устраивали суматоху, прорывали цепь, и толпе удавалось бежать через образовавшийся прорыв в цепи. В скором времени после встречи с молодым офицером мы с Гарсуэйтом были свидетелями одного такого маневра. Толпа, часть которой мы оставили раньше, обращенная в бегство, с юга и востока была окружена войсками. Часть, в которую мы попали, загораживала дорогу на запад. Единственно свободным оставался путь к северу, то есть к озеру, и толпа двигалась туда, подгоняемая с трех сторон огнем пулеметов и ружей. Не знаю, догадалась ли толпа о намерении войск, или это было инстинктивным слепым движением животного, только она вдруг свернула в боковую улицу на запад, а затем повернула на юг и, попав на старый след, бросилась на юг в свое гетто. Мы с Гарсуэйтом как раз в это время направлялись тоже в западную часть города, стараясь выйти из сферы уличных боев, и опять столкнулись с толпой. На одном из поворотов мы вдруг увидели несущийся прямо на нас ревущий людской поток. Гарсуэйт схватил меня за руку, и мы только что хотели броситься бежать в противоположную сторону, как едва не были раздавлены отрядом военных автомобилей, нагруженных пулеметами и несущихся навстречу толпе. Пока они выстраивались, толпа почти добежала до них, и казалось, что она захлестнет их раньше, чем они успеют открыть огонь. Солдаты стреляли в одиночку, то с той, то с другой стороны, но это не могло остановить толпу. Она надвигалась ближе и ближе с яростным воем. Казалось, солдаты не успеют расставить пулеметы и привести их в действие. Получилась невероятная давка. Автомобили перегородили всю улицу, и солдаты лезли через них, между ними и толпились на тротуарах. Их прибывало все больше и больше, и мы уже не могли никуда сдвинуться. Гарсуэйт все время крепко держал меня за руку, и мы плотно прижимались спинами к стене дома, у которого стояли. Толпа была от нас на расстоянии не более 20 футов, когда пулеметы открыли огонь. Перед этой пламенеющей завесой смерти не могло устоять ничто. Толпа продолжала двигаться вперед и не сдвигалась с места. Кучи, горы трупов нагромоздились перед нею. Задние ряды напирали, перебрасывали передние наверх вала. Раненые мужчины и женщины падали назад и тотчас же выбрасывались снова на верхушку, с которой стремительно скатывались к автомобилям под ноги солдат. Солдаты добивали их штыками и прикладами, и я видела, как один из упавших, вскочив, вцепился зубами в горло охранника, и оба они, и солдат, и восставший раб, покатились в кровавую грязь мостовой. Стрельба прекратилась. Дело было закончено. Толпа была задержана, прорыв цепи предупрежден. Был дан приказ освободить колеса машин. Они не могли двигаться из-за груды мертвых тел. Солдаты принялись оттаскивать трупы от колес автомобилей, когда случилось нечто неожиданное. Впоследствии мы узнали, как это произошло. На расстоянии одного квартала от этого места сотня наших товарищей засела в одном из зданий. Переходя с крыши на крышу, они добрались до места, где масса солдат оказалась под ними. Тогда началось контр-избиение. Совершенно неожиданно с крыши посыпался град бомб. Взорванные автомобили разлетелись на мелкие куски, смешанные с исковерканными трупами солдат. Мы и те, кто остался в живых, бросились назад, как сумасшедшие. Через полквартала дальше по бегущим опять открыли огонь. Недавно солдаты мастили улицы трупами восставших рабов, теперь мостовая сплошь покрыта их собственными трупами. Мы с Гарсуэйтом были точно заколдованные. Ни одна пуля, ни одна бомба не ранили нас. Мы спрятались в какой-то подъезд, но на этот раз, боясь опять попасть в ловушку, скоро вышли из него. Как только треск разрывающихся бомб стих, Гарсуэйт выглянул на улицу. «Толпа возвращается!» — крикнул он мне. «Надо бежать скорее!» Взявшись за руки, мы побежали по залитой кровью мостовой, скользя и спотыкаясь на каждом шагу, торопясь завернуть за угол. На пустой улице перед нами бежали несколько солдат. С ними ничего не случилось, значит, путь был свободен. На минуту мы остановились и оглянулись. Толпа приближалась медленно. Она отбирала оружие у мертвых солдат и добивала раненых. Мы видели, как был убит молодой офицер, спасший нам жизнь. Он с трудом приподнялся на локте и еще раз пустил в дело свой автоматический револьвер. «Вот и пропала моя надежда на повышение», — засмеялся Гарсуэйт, когда над раненым наклонилась какая-то женщина с большим ножом мясника в руке. «Пойдемте. Это, конечно, совсем не то направление, какое нам нужно, но все равно куда-нибудь да выйдем». Мы побежали на восток по затихшим, опустевшим улицам, ожидая на каждом углу какого-нибудь нового происшествия. С южной стороны гигантский пожар охватил полнеба. Это горело рабочее гетто. Наконец я в изнеможении опустилась на край тротуара. Дальше двигаться я была не в силах. Вся я была разбита, и все тело у меня болело. И все же я не могла не улыбнуться на Гарсуэйта, который говорил, свертывая папиросу. «Я вижу, что здорово напутал, желая вас спасти. Но тут такая неразбериха кругом, что нос вытащишь, хвост увязнет. Все спуталось, только-только мы начинаем выбираться, опять что-то происходит и опять не с места. Представьте себе, что мы в каких-нибудь двух кварталах от того места, где вас били в подъезде. Враги, друзья, все перепуталось, хаос какой-то. Кто притаился в этих домах, неизвестно. Попробуйте определить, и получите бомбой по голове. Попробуйте мирно идти своей дорогой, и попадете в разъяренную толпу или под пулеметы, и вас захватят охранники, и вы будете убиты с крыши собственными товарищами. В довершении всего толпа непременно явится откуда-нибудь и прикончит вас». Он горестно покачал головой, закурил папироску и опустился рядом со мной на тротуар. «И голоден же я», — прибавил он. «Кажется, булыжник бы съел». Через минуту он опять поднялся, отыскал где-то на улице камень и принялся разбивать им окно какого-то магазина позади нас. «Это полуподвальный этаж. Ничего тут путного не найдешь», — говорил он, помогая мне пролезть в пробитую им дыру. «Но ничего не придумаешь. Вы здесь вздремните, а я отправлюсь на разведку. Я вас спасу, вы не думайте. Только время нужно, много времени. И поесть надо чего-нибудь». Оказалось, что мы попали в шорный склад, и Гарсуэйт устроил меня в самой задней комнате на куче попон. Ко всем моим несчастьям у меня до того разболелась голова, что я была счастлива лечь и закрыть глаза. «Я скоро вернусь», — сказал он на прощание. «Я, конечно, не надеюсь достать вам автомобиль, но поесть чего-нибудь принесу во всяком случае». Еще раз я встретила Гарсуэйта только через 3 года. Вернуться ему не удалось. В тот же вечер его отнесли в больницу. Одной пулей легкое было пробито на вылет, другая пуля засела в шее.